полном, очевидно, соответствии с возникновением лавинно-табунных этих созвучий, выскользнула из-за горизонта и потянулась над блистером вправо колоссальная стая компактных эйвов. Летели они быстро, довольно плотным, сверкающим в лучах своего яростного светила косяком. И не было им конца. И гигантская, прямо-таки неестественно голубая тень фигуры сверхвеликана, дрожа, проваливаясь куда-то и опять поднимаясь, эффектно вырисовывалась на мозаичных скоплениях участников грандиозного стайного перелета. В этой стае склонность одиночных эйвов к слипанию в плоские, как отколовшиеся льдины образования, была очевидной. Иногда, впрочем, в потоке льдин заведомо случайно геометрической формы вдруг проносилась, блистая зеркальными срезами, длинная, идеально прямоугольная платформа. На пути к машине Андрей был вынужден снова пустить в ход видеомонитор. Он надеялся, что успел поймать в объектив мелькнувшую среди льдин огромную скобу для крепления запасных аккумуляторов. «К-9!» – прозвучало в шлемофоне. «Контакт!» Катер выпрямил ступоходы, неуверенно потоптался на месте, мигая светосигналами. «О, черт!» – изумился Андрей, рявкнул. «Стоп!» «Стоп!» – спокойно продублировал шлемофон. Машина замерла. В спешке Андрей переставлял ноги без притирки гекорингов. И был момент, когда его крутануло на одном каблуке и едва не сорвало с плеча исполина. Пришлось бы долго лететь. Улететь в снегире не проблема, вернуться сложнее. «Подними передние ступоходы», – спокойно, властно произнес знакомый голос. Андрей на несколько мгновений онемел. Казаранг пошевелил лидарами и действительно поднял передние ступоходы. Корпус Драккара опасно раскачивался над зеленой пропастью, охваченной пылающей изумрудным кольцом облаков. Тело сверхвеликана торчало из пропасти, как половина танкера на выходе из наливного тоннеля какого-нибудь аванпорта. Мельком взглянув на обросшие ледяными окатышами гекоринги поднятых ступоходов, Андрей, почти не дыша, скомандовал: «Опусти». «Хорошо, опусти», – снисходительно позволил голос. Ухватившись за нижний край гермолюка, Андрей пружинным броском швырнул свои без малого четверть тонны в твиндек. После удара об отжатые к борту грузовые фиксаторы интуитивно почувствовал, что машина стронулась с места. Обернуться мешали мизерная сила тяжести и схваченное чем-то запястье левой руки. Он, не глядя, оборвал это что-то и, пробираясь к ложементу, видел смену картин переднего обзора. То фонари УФС впереди, то сверкание косяка, то пылающая изумрудная окантовка провала. Машина медленно, точно корова на льду, поворачивалась, скользя на разведенных в сторону ступоходах. То, чего он боялся. Гекоринги практически перестали держать. «Черт с ними», – подумал он, соображая, как при таких условиях не упустить из-под контроля движение Казаранга. Машина очень кстати скользила в направлении к зеленой пропасти, домой, но скользила слишком нерасторопно. Он выровнял ее по курсу тремя микроимпульсами, закрыл гермолюк и, в нарушение всех инструкций, не убрав гекорингов, увеличил скорость скольжения. Гекорингам, конечно, крышка. «Черт с ними!» – еще раз подумал он. Ему до того надоело это мерное вышагивание на металлических костылях, что при всем драматизме своего положения он был рад, что теперь, кроме как на флайнг-моторы, и надеяться не на что. Если ему суждено здесь погибнуть, он по-пилотски умрет на лету. Правда, переходить на флайинг-режим и умирать на лету он не спешил. Оттягивал до последнего. Главное – выбраться из чужого пространства. Хоть на карачках. Погибать в чужом пространстве он не был согласен ни на каких условиях. «Ты доволен?» – внезапно спросил голос Мефа. «Чем?» – полюбопытствовал его собственный голос. «Ну, в общем, его поведением». «Не если летные качества будут не хуже?» Вот именно, подумалось ему. К попугаечной болтовне чужого радиоэфира он почти не прислушивался. Все внимание движению катера. Машина вдвое быстрее, чем это у нее получалось в режиме ходьбы, скользила вдоль кромки суперскафандрового суперлюка. Словно вместо гекорингов на ступоходах были лыжи или коньки. А ему хотелось еще быстрее, не терпелось достигнуть хотя бы уровня пылающего изумрудного облачного кольца. Существовала ли на самом деле четкая граница между двумя мирами, он не знал, но визуальное впечатление такой границы создавало кольцо облаков. Казалось, что ниже этого уровня стрекот и болтовня чужого пространства должны мгновенно умолкнуть. Ничего подобного. «Зара, бара, бзыс, бой!» На разные голоса продолжало орать пространство. «К чему маневры? Чему, чему, чему, чему?» «Прикрой тылы, следи за флаингами, а я беру на себя фронтальный прорыв. Шедевры надо создавать, шедевры!»